«Договорились». Когда вернулся, Марса все еще не было. Но вернулся он не один, а со своим начальником. «Привет, я Касс». «Привет, я Блесс». «Ты очень вовремя прилетел, Блесс. Помог Марсу решить возникшую проблему. Вот только как мне с тобой быть?» «Не знаю». «Меня здесь вообще не должно быть. У меня не было строгого приказа оставаться в поселке, и я располагал свободным временем. Вот я прилетел с Марсом повидаться». «Понимаю. Как мы тебя сейчас проводить будем?» «Можете не проводить, сами решайте». «Не было и не было. Меня ваши рыбаки и разборки не интересуют». «Так нападение было на тебя». «Если меня не было здесь, значит и нападение тоже. Решайте сами. Хочу только предупредить, если решите меня отменить, то ждите в гости СБ». «Почему?» «Они за мной присматривают, как я вернулся с командировки, и наверняка будут проверять, что я тут делал. В общем, я предупредил, а вам решать». Они ушли в кабинет шефа, а я остался в кабинете Марса. Совещание у них прошло быстро, после чего начальник ушел из участка, а Марс вернулся к себе в кабинет. «Ну, что решили?» «Завтра допросим, тогда и решим, а пока непонятно». «Вот, держи видео с моей нейросети по происшествию. Нужно будет, используешь». «У вас тут не как там? Спонсор не приезжает к начальнику?» «Нет, здесь такого нет». «Виноват, отвечай. Хотя они их поддерживают, но все в рамках закона». «Может, ты просто не в курсе?» «Тут все нормально и тихо было до сегодня. Не понимаю, что произошло». «Вы что, вдвоем работаете?» «Да. Сутки я дежурю, сутки он. Он здесь не сидит целыми днями в кабинете, тоже работает, таскает. Тогда понятно, почему у вас тихо было. Ты, кстати, не знаешь, что с бывшим произошло? Почему его убили и как?» «Только в общих чертах. Напали вечером у него дома, видимо, сначала допросили, а потом убили». «За что?» «Да кто его знает? Наверняка с этим спонсором связано. Пойдем в комнату отдыха, там поговорим». Комната отдыха у них представляла две кровати и между ними стол. Там же меня ждал сюрприз. Пара бутылок вина и два грабса. «Откуда?» «Дроид только что привез из бара». «Сколько я тебе должен?» «Нисколько. Это за помощь и встречу». «Тогда погоди». И я начал разоружаться. Снял рюкзак со спины, бластер с бедра и нож с запястья. Достал станер из кармана. «Вот, держи». «Если меня переклинит, то вырубишь станером.